Он на мгновение задумался, а потом решительно пошел по тропинке, по которой и бежал, хотя понятия не имел, куда она ведет. Главное, подальше от бабы Любы. Славка догнала Криса, взяла за руку. «Там внизу каждый день проходит поезд. Давай уедем на нем вместе. Прыгнем на крышу и полетим вперед. В этот твой Краснодар или в Юкатан. Лучше в Юкатан, конечно». Крис с сомнением покосился на Славку, но позволил себя вести. Они вышли к оврагу и сразу же увидели блестящие рельсы. Словно услышав их запрос, вдалеке просвистел гудок. Пока они спускались по склону, ближе к путям, поезд добрался до оврага. Они замерли у деревьев в нескольких метрах от железной дороги и чуть выше нее. Крис сел на траву, обхватив колени. Славка стояла, держась рукой за ствол, будто саму себя привязала к липе, чтобы не сбежать и не прыгнуть на крышу вагона. Когда поезд проносился мимо них, ветер осатанело трепал подол ее свободного платья и накидывал волосы на лицо. Славка смотрела на него распахнутыми глазами с застывшей на лице улыбкой. Она видела себя уже где-то там, в будущем, летящей на крыше поезда, рядом с Крисом. Пассажиры поезда видели их, некоторые даже помахали руками. Славка проводила их жадным, восхищенным взглядом и обернулась к Крису. «Бежать лучше утром. Но сначала нужно собрать немного еды и взять одеяло. Что там еще? Ножик и спички точно надо». Крис вытянул ноги и вывернул карманы брюк. «Я ничего не взял. И рюкзак нужно. Так удобнее. У тебя есть рюкзак?» Крис встал и вздохнул. «Нет». Славка подскочила, схватила его за руку и снова потащила в лес. «Рюкзак мой возьмешь, школьный, но нужно вернуться к тебе за вещами, а завтра прыгнем на крышу поезда и уедем в Краснодар». Крис резко остановился. «Я не вернусь домой». Она на секунду задумалась и снова уверенно повела его по тропинке. «И не надо, ко мне пойдем, переночуешь у нас». «И что твоя мама скажет?» Славка улыбнулась, демонстрируя хищные заостренные клыки. «Она скажет «добрый вечер».» Когда они добрались до домика Зофьи, время перевалило за полдень. Славка уже во дворе вспомнила про брошенную на мосту полынь. Хорошая была трава и пучок большой. Но теперь у нее есть дела поважнее. Предстоит подготовить грандиозный побег в будущее. Крис много раз бывал у Славки — в саду, в сарае и на качелях. А вот в дом она пригласила его впервые. Когда они прошли веранду, он удивленно застыл с открытым ртом. Стены в коридоре, частично на кухне, плотно покрывали циферблаты часов. Они громко тикали, а некоторые еще и скрипели. На одной из стен обнаружились старинные ходики с длинными цепями. Нижние звенья заканчивались деревянными шишками, а за маленькой дверцей, очевидно, пряталась кукушка. Крис видел такие только на картинках, но никогда вживую. Славка провела его в свою спальню, маленькую и узкую, словно келья с распахнутым настежь окном. Помимо кровати, в комнате поместился только шкаф с зеркалом и столик у самого окна, соединенный с подоконником. Почти вся столешница была завалена кусками пластилина самых разных цветов. В центре лежала плоская дощечка с набором блестящих инструментов для лепки. Стены ощетинились узкими деревянными полками, напоминали широкую лестницу со ступенями от края до края. А на полках теснились фигурки из пластилина, глины и даже частично из металла. Те, что стояли на нижних полках, покрылись пылью и паутиной. Самые новые выглядели ярче и свежее. «Ого! Это твое?» Он прошел вдоль стены, бегло осмотрел только те фигурки, что выстроились на уровне его глаз. Десятки, даже сотни жутких монстриков. Славка села на кровать, уперлась лопатками в потертый велюровый ковер на стене и медленно сползла, размазывая лохматую шевелюру по стене. «Кошмарики!» «Кто?» — Крис бросил взгляд через плечо. «Я их так называю. Кошмарики!» Он не мог не согласиться. «Самые настоящие кошмарики! Кошмары и кошмарища! Кого тут только не было! Полчища невообразимых существ с руками, когтями, вздыбленной шерстью, с глазами в неположенных местах, с открытыми пастями, наполненными зубами в два, а то и в три ряда. Некоторые отдаленно напоминали насекомых, животных и даже людей». Крис присел на корточки, оглядел самый нижний ряд. Увидев черного паука с красными глазами и распухшим животом, из которого выползали другие пауки поменьше, он резко отпрянул. «Фу, какой жуткий! Саббикаши!» «Как? Сабакаша? Саббикаши! Его так зовут. Ты сама их придумываешь?» Славка выпрямилась, оглядела верхнюю полку с самыми свежими кошмариками и промолчала. Не знала, как объяснить свои способности, да и мама советовала оставить это при себе. Не впускать никого в мир снов. Славке так хотелось поделиться, но она сдержалась. В этот раз сдержалась. «Ты думаешь, страшные?» Крис тронул горбатую лягушку с пастью на середине спины и тут же отдернул палец. «Жуткие, но сделано круто. Столько деталей. Блин, они как живые. А как ты металлические зубы сделала?» «Это свинец. Расплавила на костре и залила в песок. Витёк так делает. Я у них и подсмотрела». Славка услышала скрип двери и вскочила. «Мама пришла!» Крис отвлекся от разглядывания пластилиновых фигурок и вышел из комнаты первым. Славка нагнала его в коридоре и, схватив за руку, переплела пальцы. «Мам, это Крис!» Зофья остановилась в дверях кухни, чуть сощурилась. Крис тоже смотрел на нее во все глаза. Искал горб, рот, полный кривых зубов, седую шевелюру и, возможно, костяную ногу. Местных так сильно запугивали ведьмой, но реальность даже несколько разочаровала. Зофья была красивой. И это он понял сразу, даже своим детским умом и не сформировавшейся мужественностью. Она была яркой, красивой и очень непривычной, словно герцогиня или королева в костюме обычной женщины. С вечно лохматой Славкой их объединяли только пуговичные глаза, черные, как волчьи ягоды. Волосы Зофьи явственно отливали темной медью, а Славкины напоминали черный кудрявый дым. Крис с трудом отвел слишком уж пристальный взгляд и поздоровался. «Добрый день». «Так вот ты какой, Шинук». Славка тут же выложила все про побег Криса и необходимость собрать вещи. Не рассчитывая на отказ, прямо попросила. «Мам, я с ним пойду. Мы запрыгнем на крышу поезда и поедем в Краснодар. Будем вместе искать его папу». «Хорошо», — легко согласилась Зофья. «Но сначала давай посмотрю, что там у Криса со спиной. Иди, поставь обед и чай. Твой гость, небось, голоден». Славка тут же побежала на кухню, а Зофья пригласила Криса в другую комнату, выполняющую функции гостиной. Он бегло оглядел довольно маленькое помещение. Одну стену занимала большая беленая печка, точно такая же была у бабы Любы, но Крис воспринимал ее как декор, потому что ни разу не видел, чтобы ее топили. Летом в этом не было необходимости. На диване и кресле лежали плетеные из цветных тряпочек круглые коврики, а у самой печки — связка дров. И опять никаких ведьмовских атрибутов. Все обычное и не колдовское. Разве что множество тикающих часов намекало на странность этого места. Зофья указала рукой на кресло. «Снимай рубашку, погляжу на твою спину». Пока Крис расстегивал пуговицы и раздевался, старательно втягивая мягкий живот, Зофья достала из комода темный пузырек и объемный клочок ваты. К Крис принюхался, пытаясь уловить необычный лечебный аромат. «Это какая-то особенная колдовская мазь?» Зофья хмыкнула. «Очень особенная. Зелёнка называется. Я её в аптеке беру». И сразу же прижала к длинной ссадине мокрый клочок ваты. Крис вздрогнул, закусил губу, но промолчал. Зофья с интересом заглянула в его лицо и обработала следующую рану. «Не передумал бежать из дома?» «Вы думаете, я не могу? Ещё как смогу! Я её не боюсь!» «Боишься. Но ты не убежишь, потому что это сильно расстроит твоих родителей. Особенно маму». Крис изумлённо оглядел непроницаемое лицо Зофьи. «Так я к ним и побегу!» «Не добежишь. В лесу волки». «Нет там никаких волков!» Не очень уверенно запротестовал Крис и снова вздрогнул, ощутив жгучее покалывание на спине. «Ну, допустим, нет, но есть кое-что пострашнее». «Что страшнее?» Зофья помазала ссадины на пояснице и, только закрутив пузырёк, ответила. «Твои собственные страхи?» Убрав в комод вату, добавила. «Лето уже заканчивается. Потерпи немного. Рубашку пока не надевай, пусть высохнет зелёнка. Если хочешь, накинь на плечи покрывало». Крис оглядел цветастое тонкое покрывало, судя по всему, ручной работы, и потянулся за своей рубашкой. За эти 2 месяца она превратилась в серую ветошь. Свои вещи он стирал сам, и его белые футболки давно расцветились трудновыводимыми пятнами. Этой рубашке досталось больше всех. В ней он чаще всего бегал в лес к Славке и даже прыгал в речку. Ткань неприятно коснулась ноющей спины, но Крис нарочно сделал вид, что ему не больно. Зофья смотрела на него пристально, словно ждала от него жалоб или слёз. А ему очень не хотелось выглядеть слабаком. Славка порой казалась бесчувственной, постоянно ходила в ссадинах и синяках, но никогда не плакала от боли. Лепила на ранки подорожники, вытирала кровь смоченным в слюне краем платья, промывала царапины речной водой и бежала дальше топтать мир босыми пятками. Зофья направилась к двери, но Крис остановил её. «Скажите, пожалуйста, Славке, что нельзя прыгать на крышу поезда. Это опасно». «Да неужели? А ты ей это почему не сказал?» Крис замялся, не знал, как объяснить. Но Зофья сама догадалась и сформулировала его смутное ощущение в ясную мысль. «Не хочешь быть тем, кто обломает ей крылья?» До самого вечера Славка планировала побег. Собирала рюкзак, обстругивала острую палку, чтобы ловить белок и енотов, если у них закончится еда, и окунала спички в расплавленный воск на случай дождя. Крис охотно участвовал в подготовке великого побега, и только поздно вечером, когда они ложились спать, признался Славке, что завтра вернётся к бабе Любе и останется в деревне до конца августа. Славка спустилась к нему и села на расстеленное прямо на полу одеяло. «Ну и ладно, оставим рюкзак на чёрный день. Если что, знай, всё готово, и не забудь меня взять с собой. Обещаешь?» Крис неловко улыбнулся. «Обещаю». Они одновременно притихли, услышав шаги на горище. Переглянулись. Славка ответила на его немой вопрос. «Нет, не голуби. Не знаю, кто. Но иногда словно кто-то бродит по дому. Мама сказала, что это свои». Лунный свет выделил верхние полки с пластилиновыми фигурками, добавляя им потусторонней жути. Крис снова вздрогнул. «Не страшно тебе спать с ними в одной комнате?» «Нет», — удивилась Славка. «Чего их бояться? А тебе страшно?» Крис сделал вид, что вопрос его оскорбил. Хотел сказать, что это всего лишь фигурки, и вообще глупо такого бояться. Но наткнулся взглядом на белого кролика с вампирьими клыками и сказал правду. «Страшно». Славка вернулась на кровать, но сдвинулась к самому краю и, спустив руку, нащупала плечо Криса. Потом тронула локоть, добрела шершавыми пальчиками до запястья и обхватила его ладонь. «Не бойся, я буду охранять твои сны». Крис ничего не ответил, но руку не выпустил. Хотя чувствовал себя очень странно, смущенно и одновременно радостно. Славка задремала чуть позже. Едва вывалилась из реальности, сразу же забралась в его сон. Он сидел за большим обеденным столом в окружении семьи. Но, несмотря на идеалистическую картинку и почти счастливую атмосферу, в воздухе чувствовалось напряжение. Пахло не выпечкой, а свежей кровью, а над головами вместо потолка клубилось грозовое небо. Славка собрала букет темных дымных струек, скатала их в плотный клубок и разорвала на мелкие клочки. К сожалению, победить страхи таким грубым способом было невозможно, разве что очистить от них один единственный сон. Покидая его сновидение, она прошептала: «Спи спокойно, Шинук». Однажды она уже изменила его кошмар. Хотела избавить его от страха перед бабой Любой, но в итоге наделила боязнью красноглазых белых кроликов. Зато теперь ночами Крис не переживал раз за разом собственное ошкуривание, хотя от страха перед пожилыми людьми не избавился. Славка случайно затолкала его на нижний слой подсознания, а доставать оттуда пока не умела. Ни моменты радости, ни страхи. Мама иногда ругала Славку, когда та плела слишком уж жуткие кошмары, особенно из мести. Поэтому Славка предпочитала мстить молча. Тогда, в июле, сбросив обет молчания, чтобы защитить Криса, она создала самых жутких существ. Не пожалела ни Джека, ни Витька, ни тем более Диму. Всем подарила первосортных личных монстров. За Джеком всю ночь гонялся разъяренный Биби Гаши, похожий на быка с горящими глазами и ветвящимися рогами. На рогах Биби Гаши висели внутренности всех, кого он догнал. Джека он тоже догнал несколько раз. После этого на его рогах прибавилось трофеев, а в теле Джека появились рваные дыры. А Витька заклевала цеплевидная шухшуга с перьями-саблями. Произошло это как-то слишком быстро. Он испугаться толком не успел. Славка потом долго не могла вылепить его кошмарик, слишком уж сон получился скоротечным. А вот Диме достался дошкванеши — хищная кровожадная стрекоза, откусывающая головы. Дошкванеши прилетала к Диме несколько раз, и стоило ему отрастить голову, снова ее откусывала. Миху и Машку Славка не тронула. Миха не заслужил таких ужасов, а Машку ей стало жалко. Судьба и так ее наказала, поселив в сердце симпатию к мерзопакостному Диме. Она хорошо скрывала свои чувства, но Славка вспорола полотно ее сна и вытащила на поверхность первую любовь. На всякий случай узнала болевую точку, если вдруг Машка надумает обижать Криса. Сегодня Славка планировала забраться в сон бабы Любы и посмотреть, чем ее можно напугать. Только вышло так, что сама испугалась. Баба Люба сидела на ступеньках у дома и душила пульсирующей свиной кишкой младенцев. Душила и складывала под крыльцо. При этом пела какую-то тихую колыбельную и даже улыбалась. И это не было ее кошмаром. Сон был полон неги и тихого счастья. После таких снов люди обычно просыпались отдохнувшими и умиротворенными. Славка оторопело наблюдала за ней, пытаясь нащупать хотя бы тоненькую нить страха, но не смогла. Выпала из сна и провела ладонью по влажному лбу. «Пожалуй, баба Люба будет пострашнее Дешкванеши и даже Нашджи вместе взятых. Страшнее всего на свете люди, которые зло не считают злом. Утром Славка проводила Криса домой. Сразу не ушла. На всякий случай спряталась на дереве за домом. Готовилась его спасти, если вдруг баба Люба достанет свиную кишку или ивовую ветку. Но та оглядела внука равнодушным взглядом, будто не сама вчера располосовала его спину. «Только попробуй еще раз сбежать. Посажу под замок». Крис промолчал. На оставшееся лето у него были планы, и равнодушие бабушки его вполне устраивало. Не любит, но и пусть. Зато и не следит, и не ограничивает. Большую часть августа он провел со Славкой. Если не бродил где-нибудь в лесу или на старом кладбище, Витёк подкармливал его столовскими здоровенными котлетами и звал играть в пекаря. Но чаще Крис пропадал в лесу. Вместе со Славкой они убирали заброшенные могилки, разносили свежие цветы и собирали горькую полынь. Славка научила Криса грести в лодке и ловить рыбу. Подарила свою удочку и сделала себе новую, украсив поплавок зеленым пером петуха. Чаще всего они встречались на поляне в пересечении мерцающих тропок, под шатром той самой ивы, усклонившегося над капеляпой дерева. Славка прыгала с него в реку, иногда уходила под воду с головой, выныривала и звонко смеялась. Плавала она по-лягушачьи, но очень ловко и быстро. Крис же не рисковал добираться и до середины ствола над рекой, ограничивался берегом. Пару раз он играл в пекаря с ребятами, несколько раз ходил с ними собирать лесную малину и ежевику на развалинах. Они звали его чуть ли не каждый день, но он почти всегда находил себе занятия интереснее и в другой компании. Дима все так же злословил, но его гадкие реплики больше не казались такими ядовитыми. Слишком часто он ими пользовался, и они стали восприниматься как нечто обыденное, пусть и не очень приятное. Дима и сам это понял, начал шутить реже, но больнее. Миха периодически напоминал о словах Славки и все ждал, когда случится что-то ужасное. На Диму смотрели как на смертника, приговоренного к самой страшной казни. Крис никому не рассказывал, где он проводит свои дни, но догадывался, что за его спиной это давно обсудили. Правда, насчет жениха и невесты больше не шутили. Оказалось, опрятно прилизанный и спокойный Крис может вспылить и кинуться на обидчика с кулаками. Еще больше пугала вероятность попасть в недруги ведьминой дочки. Август подходил к концу. В обед солнце жарило по-летнему, но вечерами из глубин леса сочилась студеная прохлада, туманом окутывала ноги и заставляла искать тепло у живого огня. Новым популярным развлечением стали посиделки у костра. Днем тоже разводили огонь. Крис вместе с Витьком плавил соты из аккумулятора и заливал в углубление во влажном песке. Сначала хотел сделать нож, но быстро понял, что с украденным у бабушки кроличьим ножом самодельный не сравнится. Тогда он стал делать разные по размеру детали, которые можно было использовать для лепки кошмариков. Набрав целую горсть мелких свинцовых капелек, он принес их Славке. Она бурно обрадовалась, поспешно сгребла их грязной ладошкой и, оставив на подоконнике, потащила Криса в поле. До обеда они собирали ромашки и складывали в холщовые мешочки. Почти каждое утро они охотились на лечебные растения. Славка часто рассказывала, как нужно их сушить и от чего они исцеляют. Но Крис в суть не вникал, больше слушал сам голос, а не то, что она говорила. Вместе они выкапывали корни девисила, натянув резиновые перчатки, резали чистотел и собирали листья подорожника ровно через день после дождя. Обдирали длинные плоские стручки гледичии, а из ее колючек делали иголки. И, вдев в отверстие кукурузные рыльца, шили из листьев лопуха панамы. Ветки и стебли гледичии по всей длине покрытый твердыми и острыми шипами. Крис выдрал ромашку с корнем и поторопился прикопать, чтобы Славка не увидела. А потом, неожиданно для себя самого, оборвал лепестки, произнося присказку: «Любит, не любит, к сердцу прижмет, к черту пошлет». Славка села рядом, проводила последние облетевшие лепестки. «Любит? К черту пошлет. Мне тоже так часто выпадает». Она вскочила, раскручивая легкий подол вокруг ног. «Пойдем подсолнухов надерем. Чур, я хочу с белыми семками». Вместе они ободрали две огромные шляпки, правда, не с белыми семечками, а с полосатыми, крупными, как собачьи когти. Разложив ромашку на веранде, обошли сарай и уселись на сваленных, пока еще не порубленных на чурки, дровах. У всех в деревне было свое подворье. Большинство держало кур, некоторые уток, кроликов и даже нутрий. У семьи Джека вообще вокруг дома образовалась настоящая ферма. Крис так и не рискнул посмотреть за бой. Хватило рассказов Витька и самого Джека. Он хвастался, что пил теплую кровь только вскрытой свиньи и грыз почерневшие смоленые уши, рассказывал про кур, бегающих по двору с перебитыми шеями, но больше всего любил истории про забой коров, видимо, за масштабность кровопролития. А у Зофьи был только индюк. Он появлялся всегда неожиданно, но больше не нападал, словно Славка ему объяснила, что это свои. И все равно Крис посматривал на него с опаской и брезгливостью. У ведьминого дома не было ни хозяйства, ни привычных грядок с культурными растениями. Зато росло много деревьев, цветов и пышно лохматящихся сорняков, оказавшихся лечебными травами. Территорию вокруг хатки даже двором нельзя было назвать, и Крис как-то сразу окрестил это место садом. Славка отложила шляпку подсолнуха и вынула из пенька топор. Покрутив его, примерилась к мишени, начерченной прямо на стене, и ловко метнула. Топорик перевернулся в воздухе и вонзился в стену над размазанным помидором. Крис чуть приподнялся и вынул из кармана нож, протянул Славке. «В сливу попадешь?» Вчера они метали в стену помидоры, сливы и тухлые яйца. Оставшиеся разновеликие лепешки обозначили как самые важные места на мишени, приносящие по 100 очков. Крис тоже учился метать. С украденным кроличьим ножом вообще не расставался. Будто отсутствие ножа могло как-то остановить бабу Любу. Она давно купила новый и не забивала кроликов, только потому, что они сейчас линяли, и не было заказов на их шкурки. Дома мама категорически запрещала ему прикасаться к острым предметам. Иголки, ножи, гвозди — все было под строгим запретом. В деревне же он носил перочинный ножик в кармане, как обычную игрушку. Тут у всех были свои ножики, и это казалось чем-то абсолютно нормальным. Нужно же чем-то строгать палки для пекаря и срезать шляпки подсолнухов. Первые попытки Криса в метании выглядели жалко. Нож врезался в стену плашмя, ударялся рукояткой и только в редких случаях вонзался лезвием, да и то попадал не туда, куда был брошен. Этим же ножом Крис играл с ребятами в ножички. К концу лета научился сбрасывать его с локтя, с кулачка и с плеча, так, чтобы он втыкался в песок. Но до Славкиной меткости ему пока было далеко. Причем казалось, что она не прицеливается, бросает, куда подскажет рука. Так просто, будто тыкает указательным пальцем в нужном направлении. В саду у Славки они метали ножи и даже топоры. Во дворе бабы Любы — дротики. Наконец пригодился дартс, подаренный бабушкой Верой на день его рождения. Очень быстро дротики растрепались и погнулись. Пришлось привязывать к ним новые перья, а к одному — иголку гледичии. В течение 2 недель дротики вообще потерялись, и они про них благополучно забыли. Славка взяла его нож за лезвие и, не прицеливаясь, метнула. Нож просвистел по воздуху и воткнулся в зловонную лепешку от яйца. «Пришпилила желток!» Крис сосредоточенно выедал на подсолнухе узор и поглядывал в сторону леса. Пока еще не стемнело, он хотел еще набрать ежевики на развалинах. Но когда озвучил свою мысль, Славка покачала головой. «Не надо. Там вчера копатели видели. Лучше там пока не ходить». Крис заинтригованно застыл. «Это те, которые ищут пропавшие драгоценности?» «Ага. Одного уже мертвая дева спугнула. Двое еще копают». Крис хмыкнул. «Эту мертвую деву кто-нибудь видел?» Славка вынула из стены топор, воткнула в пень и снова взялась за свой подсолнух. «Я видела. На празднике цветущего сердца, еще в июле. Мама не хотела, чтобы я туда ходила. Она говорит, что там много хмельных и бесом попутанных. Но именно в этот день можно увидеть мертвую деву. Любит она это место, так что я все равно пошла». «Может, ее там и убили? А может, там она была счастлива?» Славка выплюнула скорлупки на траву, вскрыла новое семечко. «Я ее видела». «И какая она?» Крис придвинулся к краю. Любопытство так и выплескивалось из его глаз. «Красивая, несчастная, рыжая». «Да тут в полдеревни рыжие. Это же Старолесовская. Мама у меня тоже рыжая. А ты нет». «А я нет». Закончила задумчиво Славка и тут же встряхнулась, будто отгоняя морок. «Глава сам тоже не рыжий, но в милые выбирает чаще всего именно таких. Хотя у него почти все женщины милые». Крис хмыкнул. Славка не говорила «в жены» или «в пару», обозначала отношения именно так. Выбрал «в милые». «Откуда ты все это знаешь?» «Я все знаю». Она горделиво вскинула черные брови. «Поликарповна, которая жена хозяина маслобойни, тоже главу любит, а глава ходит к твоей бабе Любе. Правда, сейчас все реже». Крис чуть не подавился семечком. «К бабе Любе?» Он не мог себе даже представить, что мужеподобная баба Люба с мощными бицепсами может кому-то понравиться. «Фу!» Славка звонко расхохоталась. «Не веришь?» «Верю». Крис вынул еще одно семечко, показал Славке получившийся узор на шляпке подсолнуха. «Ну как?» «Прикольно. А я сбилась, сожрала пол шляпки». Она отбросила подсолнух в сторону. «Дочка Поликарповны, кстати, вернулась из санатория. Я слышала, сегодня об этом говорили у колодца желаний». «Это которая Катя?» «Ага, только она себя Кэтти теперь называет». «Джек и Витёк с ней не дружат. Только Маше разрешают с нами гулять». «А она со мной не дружит. Но я хочу. Мама говорит, мне нужно не только с белками и карасями общаться. Ты-то скоро уедешь?» Крис задумался. «У костра на поляне лотосов все сидят, никого не гоняют. Там и девчонки появлялись, правда, приезжие. Но там и взрослых много». Славка широко улыбнулась. «Завтра взрослые на дискотеку пойдут в клуб. Давай подглядим и напугаем кого-нибудь. Они после танцев вечно по кустам ходят». Крис засомневался, но согласился. «Уж лучше он тоже пойдет, чем отпустит Славку в одиночестве бродить в деревне, где ее не очень-то любят и даже побаиваются». Весь день Крис не видел Славку. Баба Люба отправила его к Михе за мукой. Его дед был мельником, но местным ничего не продавал, а отдавал в обмен на другие продукты или услуги. Баба Люба обещала к зиме всем мужчинам Михиной семьи первосортные кроличьи шапки, а за это уже третий раз отправляла Криса за мукой. Хотя пекла она не так уж и часто, в основном пироги с крапивой или пирожки с луком дубового типа. Их можно было есть только горячими, к вечеру они превращались в лакомство для термитов. Угрызть их обычными зубами могли только нутрии и очень голодный Крис. Он взял пакет с мукой, но сразу не ушел. Миха раскладывал луковые плети по двору и так жалостливо посмотрел, что Крис предложил свою помощь, нехотя и с надеждой на отказ. В итоге целый день они выковыривали золотистые круглые луковицы из сухой земли и возили их на тачке к дому. Раскладывали на просушку прямо на бетонированном дворе и снова шли через две улицы на луковую плантацию. Поначалу развлекались и возили друг друга на пустой тачке, но ближе к вечеру так устали, что тащились и едва переставляя ноги. Крис поел у Михи ухи из местных карпов и курника с голубями. Когда на столе разложили домино, он засобирался домой. Наверное, Славка уже ждала его, или еще хуже, не дождалась, и пошла безобразничать клубу самостоятельно. «Мне нужно идти». «Может, одну партию? Ты умеешь?» Крис покачал головой. «Немного в нарды могу, а домино нет». Миха кивнул в сторону деревянного комода. «Нарды у нас есть, правда, кубики потерялись». Крис решительно встал. «Мне правда пора». Домой он бежал. Запыхавшись, влетел во двор одновременно с сумерками, облился уже остывшей водой из таза, наскоро обтерся колючим пересушенным полотенцем и стянул с веревки чистые вещи. Едва он переоделся, как ветви черешни зашевелились. Темная тень прошлась по крыше сарая и, спрыгнув сначала на поленницу, мягко приземлилась на землю. Обычно Славка носила светлую одежду с кружевами и узорчатой тесьмой, но сейчас на ней было темно-синее платье, а черные распущенные волосы закрывали ее подобно плащу. «Ниндзя, тебя почти не видно в темноте!» Славка блеснула зубами. «А ты в светлой рубашке. Есть у тебя что-нибудь темное?» «Не, хотя есть темно-серая футболка». Славка подождала на улице, когда Крис переоденется. Оценила его новый вид улыбкой. «Красивый цвет. Цвет грозы и твоих глаз, когда ты злишься». К дискотеке они пробирались за дами, в полуприседе, иногда на корточках, чаще просто пригнувшись. Хихикали и сдерживали смех, нарочно изображая безудержное веселье. У клуба захохотали в полный голос. Музыка все равно заглушала и разговоры, и даже шум леса. Несколько минут они наблюдали танцы молодежи прямо на площади, напоминающие топтание и пьяные объятия под неподходящую быструю мелодию. Славка сначала вглядывалась в лица, а потом фыркнула. «Скучно!» Набрав полную горсть мелких камушков, она потянула Криса в кусты и затаилась. В одиночестве они просидели недолго. Зашуршали заросли боярышника, послышались веселые голоса. Но, судя по всему, парочка уединилась не для разговоров. Голоса сменили влажные звуки поцелуев, почти сразу зашуршала одежда. Добавились стоны, нарочно сдерживаемые и приглушенные. Славка уже хотела бросить горсть камушков, но в темноте раздался тонкий девичий голосок. «Ты же меня любишь, Кузьма? Скажи, что любишь». «Люблю, конечно, только тебя и люблю», — с готовностью откликнулся Кузьма. «И женишься на мне?» Кузьма предпочел повторить предыдущую фразу. «Конечно, люблю». Снова послышалась возня. Крис хмыкнул, а Славка мечтательно вздохнула. «Она его милая». Он отобрал у нее камешки и бросил в сторону клуба. Они прокатились по траве с легким шорохом, напоминающим шаги. Парочка резко подскочила и убежала вглубь леса. Теперь Крис разглядел светлое платье на девушке и темно-рыжую шевелюру парня. Подняв Славку за руку, он отряхнул свои брюки, бросил взгляд на качающиеся ветки боярышника. «Сегодня точно, милая». Крис проводил Славку до маслобойни. Дальше по Солнечной улице до самого дома она бежала в одиночестве. Все вспоминало звуки поцелуев и признания в любви. Ветер разметал облака, луна провожала ее, высвечивая дорогу. Славка хотела петь, бродить по кустам среди ночи и быть чьей-то милой. В ее груди уже разбухало и теснилось незнакомое пузырящееся чувство, похожее на взлет качелей, румяный предрассветный сон и таинственное журчание капилляпы. Всеобщая любовь уже отколола кусочек для Славки и поселила этого новорожденного ежика в ее мысли и сны. Он пока не оброс иголками, был трогательным, беззащитным и очень милым. В эту ночь Славка не ходила в чужие сны, задержалась в собственном. Она сплела Крису крапивную рубашку и крапивные штаны, а потом долго расчесывала его светлые, почему-то очень длинные волосы деревянным гребнем, пропускала сквозь пальцы и незаметно целовала его в висок и в затылок. А он морщился, втягивал голову в плечи и удивленно оглядывался. «Словно щекочет кто? Ты?» «Не я». И снова его целовала. Проснулась Славка за минуту до рассвета. Долго рассматривала пластилиновых кошмариков в мутно-розовых лучах солнца и вспоминала сон, оставивший приятную разнеженность, сладостное замирание в животе и беспричинную радость. Еще не любовь, но уже предощущение любви. О встрече с Крисом они не договаривались, но Славка ждала его. После завтрака Зофья отправила ее собирать зонтики аниса, пока они не осыпались, а сама ушла в лес. Обе любили бродить вдоль реки в одиночестве. Иногда Зофья брала Славку с собой и рассказывала ей древние легенды о лесных феях, которые раньше жили в лесу. Они были рыжими и прекрасными, знали язык птиц и в полнолуние вплетали в косы молочный свет звезд. О приворотах и зельях Зофья нарочно не рассказывала. Как-то еще в детстве отрезала. «Ты не ведьма, ты другая. Не лезь в колдовство». Славка и не лезла, но время от времени ее одолевало любопытство. Она подслушивала разговоры с приезжими, пыталась гадать на кофейной гуще или зеркалах. Часто Славка видела тех, кто приходит к Зофье, но никогда не вмешивалась. Порой заглядывала в их сны и пыталась понять, зачем им понадобилась помощь Зофьи. Взрослые сны ей казались скучными и порой непонятными. У многих они вообще были черно-белыми. Чаще она бродила в кошмарах сверстников или детей. Сочных, ярких и до смешного жутких. Развесив пучки аниса на веранде, Славка вышла на крыльцо и широко улыбнулась. Вдалеке она увидела силуэт и сразу же опознала в нем Криса. За лето он заметно похудел, но все еще оставался пухлячком и жутко обижался, если кто-то намекал на его вес. А Славке нравилась его мягкость, белая кожа, светлые кончики ресниц, будто присыпанные пеплом, и пупок, закрученный спиралью, словно ракушка. Крис принес ей пучок зеленых перламутровых перьев, взмахнул им, словно веером. «Надрал у Витькиного петуха! На!» Славка взяла перья, схватила Криса за руку и потащила в свою комнату. Подтянув длинный сарафан, бухнулась на колени перед кроватью и вытащила большую плоскую коробку. «Смотри, чуть-чуть осталось! С петушачьими уже завтра закончу!» Она открыла крышку и благоговейно замолчала, ожидая реакции Криса. Он тоже сел на колени и заглянул в коробку. На дне лежал классический головной убор индейцев, и если бы Славка не сказала, что он еще не готов, он бы и не заметил. Перьев там точно хватало, самых разных. Такие же перья появлялись в шевелюре самой Славки. Сегодня она снова носила в косах пятнистые и золотисто-бежевые. Он смотрел на ее застывшее лицо и дернул подбородком в сторону коробки. Славка кивнула в ответ, словно разрешая. Крис аккуратно вытащил венец с перьями, оглядел обшитые цветными нитками кусочки меха вдоль тесьмы, судя по всему, кроличьего, позвякивающие бусины на тонких косичках, и восхищенно выдохнул. «Ого! Самая настоящая индейская корона! Не знаю, как она называется. Я называю его Роуч, хотя мама сказала, что Роуч — это немного другое. Слово красивое, как точка и тучка. Но тут тоже есть мех, так что пусть будет роуч». Крис приложил венец к лицу Славки и удивленно ойкнул. «Надо же, как тебе идет! Будто ты и правда индейка!» Он замялся. «Или, как правильно, индуска?» «Индианка. А это разве не те, что в Индии?» «И они тоже. Мне мама объяснила, Колумб перепутал Индию с Америкой и назвал местных индейцами». Славка аккуратно опустила роуч в коробку и сверху положила новые перья. «Я она и есть, по папе». «Ты шутишь?» — удивился Крис. Славка пожала плечом, отчего завязанная узлом бретелька большого на нее сарафана сползла вниз. «Нет, мне мама рассказывала, что познакомилась с папой в Краснодаре на фестивале индейской культуры. Он там играл на тарке, это такая флейта. Она распознала в его музыке настоящее заклинание на призыв дождя». «Ого!» — только и смог произнести изумленный Крис. «Он, наверное, был ее милым?» Славка выбрала самое короткое зеленое перо и воткнула в косу и закрепила тонкой резинкой. С недетской рассудительностью повторила слова мамы. «Нет, она говорит, что не любила его, просто знала, что от него получусь я». «И ты его никогда не видела?» «Нет». Она поднялась и протянула руку Крису. «Пойдем есть орехи». Крис закрыл коробку и задвинул под кровать. Только потом взял руку Славки. Вместе они вышли за двор и по тропинке добрались до шаткой пристани, оставшейся от седьмого моста. Вдоль берега росли раскидистые высокие орехи, чуть ниже обильно плодоносила лещина. Пока светло-зеленые орешки выглядывали из кудрявых домиков и не осыпались, Славка не обращала на них внимания. Она выбрала самое высокое дерево и обхватила нижнюю ветку руками, закинув ногу, подтянулась, перевернулась и оседлала ее как коня. Крис поднял с травы сдвоенный грецкий орех в плотной зеленой кожуре с коричневыми пятнышками. «Они же не спелы еще!» Славка свесилась с ветки, хлестнув по воздуху толстыми косами. «Ну да, зеленые, самые вкусные!» Крис забрался на соседнее дерево. Там ствол раздваивался на удобной высоте, и он мог залезть с наименьшими для своего самолюбия потерями. На фоне гибкой звонкой Славки он чувствовал себя особенно неуклюжим и толстым. Хотя она вела себя так, будто не видит, с каким трудом он ее догоняет в лесу или гребет в лодке. Первый орех он расколупал с большим трудом. Весь забрызгался зелено-коричневым соком. Со вторым дело пошло быстрее. Он подглядел, что Славка разбивает крепкую кожуру о ствол и давит орехи друг о дружку. Мякоть оказалась непривычно желтого цвета и сидела в скорлупе очень плотно. Славка выковырила одну половинку, положила на язык и от удовольствия зажмурилась. «Вкусно!» Крис тоже попробовал и скривился. «Горчит! Так ты шкуру желтенькую снимай, без нее не горчит!» Крис послушался совета и вынул мякоть из желтых пленок. Удивительно, что молодые орехи вообще мало походили по вкусу на привычные грецкие мозги, которые мама уже очищенными покупала на рынке. Скорее, они напоминали молодые семечки, которые они ели еще в июле, беленькие, хрустящие и очень маленькие по сравнению с толстенной шелухой. Наевшись, Крис слез на землю, потер руки. Ладони и пальцы уже утратили зеленоватый оттенок, зато насытились коричневым, в сгибах пальцев почти черным. Он спустился к реке и попытался отмыть пятна в воде. Услышал, как сзади приблизилась Славка, обойдя его, зашла по колено в капелляпу. «Не отмоется!» «Как не отмоется? Совсем? Через 2 дня в школу, а у меня руки негра!» Славка немного виновато улыбнулась. «Через 2 дня точно не отмоется, но через неделю посветлеет. Вкусно же было!» Крис опустил взгляд на рубашку. Когда-то белую ткань тоже покрывали коричневые пятнышки, будто брызги крови, только шоколадные и буро-зеленые. Это была его последняя белая рубашка. В ней он собирался ехать домой. Оттерев влажные руки о штаны, он принялся расстегивать пуговицы. Славка оттянула заляпанный ореховым соком подол и, не раздумывая, сбросила сарафан через голову. Шлепнувшись о воду, ткань надулась пузырем и не сразу промокла. Славка помакала его и принялась тереть. Заметив неподвижного Криса, подсказала: «Песком потри, может, что-то и отмоется». Крис отвернулся и с нарочитой старательностью принялся макать рубашку в воду. Тереть уже не пытался, смирился, что испортил свою последнюю приличную вещь. На Славку старался не смотреть. Она же словно и не поняла, чем вызвано его смущение и растерянность. Натянула на тело насквозь мокрый сарафан и виновато развела руками. «Въелась намертво! Прости!» Крис хорошенько выжал рубашку, но не надел, а перекинул через плечо. «Ладно, вечером к костру пойду в серой футболке». «К костру? И Катя там будет?» «Вроде будет». Крис задумчиво оглядел коричневые запястья. «Все будут. Но завтра многие уезжают по домам. Скоро в школу». «Я с Катей хочу дружить», — с наивной прямотой повторила Славка. «Я тоже приду». Крис поправил на ее плече спадающую лямку. Не знал, как объяснить странное предчувствие, что Славки будут не рады в этой компании. Не все с ней были знакомы лично, но все точно знали про Маугли. Для многих она была все равно, что мертвая дева, местная страшилка. Но, с другой стороны, Славка же учится в школе и как-то общается с одноклассниками. Может, он зря придумал проблему? «Приходи», — не слишком уверенно произнес он. Крис ушел пешком по Солнечной улице, хотя Славка предлагала взять ее лодку. Он не хотел признаваться, что боится не справиться с веслами и течением. Вместе они плавали не раз — но без сумасбродной смелости Славки он опасался соваться в капеляпу. По дороге домой он швырял мелкие камешки в придуманные цели, то в шляпки подсолнухов, то в стволы деревьев, даже сделал вид, что пытается попасть в низколетящего орла. Из головы не выходила бесстыжая оголенная Славка. Сколько раз он видел своих мелких сестер голышом после душа и летом в жару. Бесконечное, не сосчитать. Пожалуй, у мелкой Даринки объемов было больше, чем у худющей смуглой Славки. Одни ребра и ключицы, ничего девчачьего. На вид совершеннейший Маугли, мальчишка. Почему же он так смутился? Она и раньше лазала по деревьям, висела вверх ногами и задирала подол. Широкие платья болтались на ней свободно. Частенько оттопыривался ворот или спадал рукав, увлекая за собой половину лифа. Но сегодня он очень четко понял — она — девочка. Лопоухая, чумазая и зубастая, но девочка. Костер развели на поляне лотосов. Но не в центре, как делали на праздник цветущего сердца, а немного в стороне, на малой поляне с каменным кострищем и длинными бревнами по периметру. Больше половины ребят Крис не знал. Они были не местными. Некоторые приехали на пару дней и были слишком взрослые, чтобы, как сказал Кузьма, водиться с малышней. Тот самый Кузьма, за которым они подглядывали на дискотеке. Сегодня сидели большой компанией, переговаривались, разбившись на небольшие кучки, и даже пели под гитару. Катька, с которой мечтала подружиться Славка, расположилась напротив Криса. Она училась в одном классе с Михой и Витьком, но выглядела старше. В ней без труда угадывалась фигуристая девочка, будущая Поликарповна. Она была местной, но отсутствовала почти все лето и сидела словно гость на чужом празднике, никак не могла влиться и все время что-то говорила не впопад. Это ее сильно нервировало, и она постоянно закусывала нижнюю губу, отчего маленький рот совершенно терялся на круглом лице. Витёк и Миха совали в огонь палки с кусками хлеба, Большинство просто тыкали в костер выструганными ветками, выпуская на волю алые искры. Дима лениво развалился на бревне, не давая Машке и Джеку приблизиться и сесть удобнее. Они ютились на противоположных концах шершавого ствола. Между деревьев поползли влажные густые сумерки. Но на поляне еще не закончился день. Хотя в лесу он уже распался на кляксы и теперь трусливо льнул поближе к свету костра, надеясь продлить агонию. Из темноты вышла Славка. Обойдя костер, села рядом с Крисом. Тесно прижалась своей худой ногой к его бедру и тоже уставилась в огонь. Разговоры сначала смолкли, но постепенно возобновились. Все активно делали вид, что ничего не изменилось, и рядом с ними не сидит та самая Маугли. И по этой наигранности еще сильнее ощущалось затаённое любопытство. Девушка с гитарой зябко повела плечами. «Тянет от реки. Кто там рассказывал, что это призраки утопленников дышат сырым воздухом?» Витёк приободрился. «Я говорил. А еще есть легенда, что все копатели, которых настигло проклятие, тоже бродят где-то в лесу, выползают из тумана и высасывают душу. Они же, типа, не всегда помирают. Слепнут, глохнут и немеют. Это если повезет. Незнакомый парень засмеялся. «Мало вам мертвой девы. Еще напридумывали кладбищенские умертвия, проклятых призраков. Что-то у вас тут трупаков больше, чем живых. Хорош гнать!» Миха осуждающе покачал головой. «Дева точно бродит. Где-то тут и бродит. Может, даже сейчас вас слышит?» Сначала повисла тишина. Потом послышались разрозненные смешки. Смеялись в основном приезжие. Крис молчал, поглядывал на напряженную Славку. Она не участвовала в беседе, жадно ловила взглядом пляшущие языки пламени. Перья колыхались вдоль ее лица, огонь не отражался в глазах, словно тонул в непроглядной черноте расширенных зрачков. Теперь, зная, кто ее отец, он удивился, что не заметил этого сам. Сейчас она как никогда напоминала Покахонтас. Покахонтас — прозвище индейской принцессы Матоака, данное ей отцом-вождем индейского племени. Переводится как «маленькая баловница». Дима бросил взгляд на Джека. «А еще есть какие-нибудь легенды, кроме этих? Что-нибудь позабористее?» Кузьма приобнял девушку с гитарой и сказал намеренно шепотом. «Горничную после пожара так и не нашли. А она была ведьмой. Есть такое поверье, что ее душа переселяется в самых красивых рыженьких, и они становятся колдуньями. Но судьба у них у всех несчастливая. Рано умирают». Миха удивленно вскинул брови. «Да, бабушка тоже что-то такое говорила. Может, и мертвая дева была воплощенной ведьмой? Она же рыжей была, когда еще звалась Кристиной». Кузьма обвел взглядом поляну. «И в кого теперь вселилась душа горничной?» Все почему-то посмотрели на Славку, хотя она точно не была рыжей. Она выпрямилась, сложила ладони и зажала их между коленями. Дима громко рассмеялся. «В Маугли! Да ну нафиг! Нашли красивую!» Крис дернулся, но ответить не успел. Вмешалась Славка. «Я тоже знаю страшилку». Она прокашлялась. И ее голос и без того звучал низко, сейчас же в нем появилась хрипотца, а немигающий взгляд уперся в Диму. «В лесу живет огромная стрекоза с пастью акулы. Никто не знает, где ее логово. Иногда она вылетает на охоту, отжирает головы у приезжих болтунов. А находит она их по запаху. Эти трусы писаются от страха». Миха вздрогнул. «Не слышал про такую стрекозу». Кузьма усмехнулся. «Так, мелюзга, давайте лучше рассказывайте про гроб на колесиках и черные колготки». Час травили давно известные байки, не имеющие никакого отношения к Старолесовской. Дима поглядывал на Славку с затаённой злостью. Она же на него вовсе не смотрела. Снова перевела взгляд на огонь, иногда поворачивалась к Крису, словно проверяла, рядом ли он, хотя отчетливо ощущала тепло его тела. Незнакомый мальчишка, беседующий с Димой, бросил в костер смятый фантик от конфеты и предложил: «Давайте поиграем в «Буду, не хочу».» Катя нахмурилась. «Что за игра такая? Типа «Правда или действие»?» «Вообще, да, похоже, но тут предлагаются на выбор два задания, и нужно выбрать одно. Выполнил — выбираешь следующую жертву». Дима хмыкнул и сел удобнее. «Все ясно. Сейчас начнется кукареканье и прочий бред. Можно интереснее придумать. Как выбирать будем? С кого начать?» Крис нащупал в кармане холодные кубики и вытянул их на ладони. «Давайте кинем кости. У кого меньше всех выпадет число, тот и начнет». Кузьма и другие ребята постарше встали. «Без нас в свой детский сад играйте». Он повернулся к Михе. «Чтоб через час потушили костер и по домам. Я твоему бате обещал, что прослежу за вами». Миха сердито нахмурился, внимательно оглядел кубики и отвернулся. Крис не заметил его странного взгляда. Идею выбрать ведущего уже подхватили и принялись кидать кости. У Джека выпали две единицы. Он приосанился и обвел поляну взглядом. Кривой глаз смотрел куда-то в сторону и пугал, словно дуло непредсказуемого пистолета. Джек замер перед Димой и широко улыбнулся. «Выбирай, поцелуй лягушки или поцелуй Машука?» Дима округлил глаза и засмеялся. «Совсем сдурел, что ли? Машук? Я лучше сотню жаб поцелую. Только где я их сейчас найду в темноте? Ну, подстава. Джек, ты сдурел? Братана твоего целовать? Так, все, я пошел искать лягуху». Пока Дима изгалялся в оскорблениях, Крис смотрел на растерянную Машку. Она сутулилась, затихла, на глазах выступили слезы. Злоязычная и дерзкая девчонка, привыкшая давать отпор любому мальчишке, готова была разреветься. Крис не ожидал такой реакции. Еще никому не удавалось обидеть Машку. Она сама могла покусать кого угодно или треснуть палкой для игры в пекаря. Джек смеялся. Витёк и Миха придумывали, где бы раздобыть жабу, и не видели, что на их глазах разворачивается трагедия. Крис чуть выдвинулся вперед, сам не понял, как произнес: «А я бы поцеловал». Дима засмеялся еще громче. «Свою жабу целую, дипломат в сынок!» Миха резко встал. «Хватит! Опять подеретесь! Дим, иди ищи лягушку, раз выбрал. Машук, загадывай задание следующему». Дальше действительно были и кукареканье, и прыжки на одной ноге. Дима снисходительно посмеивался, но больше не лез на рожон. А Крис кипел, но сидел на месте. Славка молчала и в его сторону больше не поворачивалась. Даже немного отодвинулась, чтобы не касаться ногой его колена. Когда очередь дошла до Кати, она сразу же выбрала Славку. «Возьми в руку уголь из костра или...» Она задумалась, пытаясь найти невыполнимую альтернативу, и добавила: «Или лезь на глядичку». Крис впервые присмотрелся к Кате внимательнее. Он был в курсе, что она дочка неприятной сплетницы Поликарповны, но о самой Кате ничего не знал, кроме того, что Славка задумала с ней дружить. Эти задания сказали о ней гораздо больше. Дружить со Славкой она точно не планировала. То, что она придумала, было не просто рискованным. Это могло обернуться травмой. «Не надо, Слав, это бред какой-то!» — остановил ее Крис, преграждая дорогу. Но она сбросила его руку и встала. Обошла огонь и направилась к краю поляны. Сумерки уже стали мутными, но еще не почернели. Стерли детали, но оставили четкий силуэт. Раздался шорох, потом тихий вскрик. Крис вскочил и побежал к дереву. Задрав голову, напряженно выискивал белое платье среди ветвей. Славка двигалась медленно и осторожно. Он удивился, ведь обычно она лазала как обезьяна, и даже ночь ей не мешала передвигаться ловко и стремительно. А потом вспомнил, что это гледичка. Та самая колючая гледичья с острыми шипами, которые они использовали как иголки для шитья кукурузными рыльцами. В животе похолодело, а сердце пустилось вскачь. Непривычный страх разлился по спине мурашками и сконцентрировался в животе болезненным спазмом. «Славка, не надо! Спускайся!» Добравшись до верхней ветки, способной удержать ее вес, она помахала рукой и сразу же поползла обратно. Спускалась еще медленнее. Крис слышал, как она ойкает и шипит, нарочно сдерживаясь, чтобы не заплакать в голос. Ребята на поляне о чем-то переговаривались и поглядывали на шатающееся в темноте дерево. Кажется, никто не понимал, куда Катя отправила Славку. Как только она спустилась, Крис схватил ее за руки и почувствовал на ладонях влагу. Не объясняя никому свой уход, повел Славку к своему дому. Она шла послушно, но при этом направляла его по тропинке, светящейся гнилушками. Крис впервые оказался в лесу так поздно и увидел эту странную иллюминацию. Славка и раньше говорила ему про светящиеся тропки, но он думал, что это обычное ее преувеличение. Перейдя шестой мост, он сразу же вошел в дом. Бабы Любы, к счастью, не было. Крис усадил Славку на табуретку в кухне, принялся хлопать дверцами. Никак не мог найти темный пузырек и вату.